Напротив, Мэдалин, я горю желанием выслушать ваше мнение относительно того, где оно, мое место. Как-нибудь в другой раз, сэр. Нет, сейчас. Его улыбка была холодна, глаза же сверкали огнем. На мой взгляд, вы не имеете права так строго судить меня. Говорят, что вы убили собственного мужа и сожгли его дом вместе с трупом, чтобы скрыть следы преступления. Ах, Артемис! Что ж, признаю, ваша репутация чуть выше уровня джентльмена, который занимается торговлей, но только на одну или две ступеньки, никак не больше. Она сделала глубокий вдох и тут же поняла, что это была очередная ошибка. «Сэр, сегодня ночью вы явно не в себе. Я подозреваю, что встреча с таинственным знатоком Ванза расстроила ваши нервы. Вы так думаете?» «И это вполне понятно», — искренне заверила она его. «Если на вас напал Ренвик, то вам еще повезло, что вы остались живы. Сегодня ночью я столкнулся не с призраком, а с живым человеком, Мэдалин. Со всей подобающей скромностью хочу вам напомнить, что я не только остался жив, но и обратил негодяя в бегство. Впрочем, нервы у меня и впрямь расшалились». «У моей тетки есть замечательные успокаивающие эликсиры», произнесла она чересчур высоким голосом. «Я могу сходить наверх и принести вам 1-2 пузырька. Я знаю только одно средство». Он нагнул голову и поцеловал ее. Это был страстный, дурманящий и требовательный поцелуй, взметнувший все ее чувства. Мэдалин затрепетала. Казалось, сердце остановилось у нее в груди. Застонав, он придвинулся ближе, углубляя поцелуй. Ее накрыло волной желания, и она закружилась в том же вихре пьянящих ощущений, который впервые подхватил ее возле замка с привидениями. «Мэдалин», — прошептал он ей, — «проклятие! Тебе не надо было приходить сюда сегодня ночью». Она испытала внезапный прилив безрассудства, как будто только сейчас узнала, что при желании может летать. «Но есть такие мечты, за которые надо платить?» «Я сама так решила, Артемис». Она обвела руками его шею и припала к горячей груди. «Я хотела сюда прийти, и я пришла». Он слегка приподнял голову и встретился с ней взглядом. «Если ты останешься, ты будешь моей любовницей. Ты это понимаешь? Сегодня ночью мне не до шуток». Он полыхал жарче, чем огонь в камине. Но и она распалилась. В ней проснулась дремавшая страсть, которую она считала давно умершей. Но прежде чем дать ей волю, надо прояснить один момент. Его низкий, хриплый от нетерпения голос будоражил ее чувства. Забыв обо всем на свете, Мэдалин положила руки ему на плечи и широко раздвинула пальцы, ощущая под тонкой тканью рубашки стройное, мускулистое тело. Медленно улыбнувшись, она посмотрела на него из-под длинных густых ресниц. «А положение вдовы и впрямь имеет свои преимущества», — подумала она. «Во всяком случае, сегодня ночью я чувствую себя необычайно смелой». «А вы не боитесь вступать в любовную связь с грешной вдовой?» — мягко спросила она. Это был явно провокационный вопрос, произнесенный томным от страсти голосом. Глаза Артемиса потемнели. «А что? Быть вашим любовником так же опасно, как быть мужем?» «Не знаю, сэр. У меня никогда не было любовника. Если хотите, можете рискнуть». «Должен вам напомнить, мэм, что вы имеете дело с человеком, который привык зарабатывать на жизнь в игорных домах». Он запустил пальцы в ее густые длинные волосы, скинул маленький чепец и сомкнул пальцы на ее затылке. «Я охотно иду на риск, если на кону большие ставки.